Бокал протягивала мужская рука, и даже не повернув голову к ее обладателю, Александра узнала синий камень, сверкнувший всеми гранями в ярком освещении зала. Она сделала вид, что не заметила, и, срочно извинившись перед своим собеседником, направилась к юбиляру. «Какие люди!» — пьяно закричал тот и полез целоваться. «Сашечка, ты у нас как солнышко!» Наскоро проговорив слова поздравления, Александра незаметно выскользнула из зала. Вечер был вконец испорчен. Тимур вызывал в ней отвращение. Она не могла находиться с ним в одном помещении, дышать с ним одним воздухом. И самое ужасное, он вызывал в ней страх. «Нет», — убеждала себя Саша, садясь в такси. «Ничего особенного, это просто подонок, каких навалом на свете, и у меня нет никаких оснований его бояться». Телефон зазвонил, едва она успела открыть дверь своей квартиры. «Костенька, сынок!» — продребезжала трубка. «Не обижай дядю Тимура, а то дядя Тимур может и рассердиться». Саша швырнула трубку. Но она уже понимала, что просто так она не отделается. Спустя пару дней она нашла в почтовом ящике конверт без подписи. С плохим предчувствием Александра вскрыла его. Там лежал вырезанный из газеты заголовок какой-то статьи, гласивший: «Как поступают с предателями?» У Александры все поехало перед глазами. Она больше не пыталась себя убедить, что не боится Тимура. Она его боялась. Тимур больше не появлялся в ее поле зрения, но зато заговорил ее почтовый ящик. Следующий день принес новый конверт с очередным заголовком: «Мафия не знает милосердия». В течение недели она получала белые неподписанные конверты с вырезками из газет. «Преступление и наказание». «Беспредел. Убивают за малейшую провинность». «Братки не шутят». «Не пощадив ни женщин, ни детей». И так далее в том же духе. Страх стал постоянным спутником Александры. Она было решила пойти к Андрею рассказать о своей статье под псевдонимом, но в голову лезли заголовки: «Мафия не знает милосердия», «Как поступают с предателями». Что нужно было Тимуру, Александра себя не спрашивала. Она была уверена, что ему нужен реванш. Она не просто отказала ему, нет, она его унизила, она его отвергла, она поставила его в смешное положение. Она смотрела на него с нескрываемым презрением. Она язвила на его семинарах, она пускала по рукам карикатуры на него, одна из которых попала однажды Тимуру Рустамовичу в руки. Александра помнила, как он тогда долго смотрел на Александру потемневшим взглядом, в котором было что-то странное, тяжелое. Как любовь мазохиста, который испытывает боль и наслаждение, смешанное одновременно с поклонением. Как любовь садиста, который лелеет то мгновение, когда предмет его обожания попадет к нему в руки, окажется в его власти, и тогда можно будет осуществить все то, что долго грезилось безумными бессонными ночами. Преподаватель марксистско-ленинской философии мог уничтожить студентку Александру Касьянову. Он мог выгнать ее из университета, и она, честно говоря, с ужасом ждала именно таких последствий своего дерзкого поведения. Однако он ее не выгнал. Он больше не пытался к ней приставать, только смотрел на нее своим тяжелым, странным взглядом, и все. Но Саша не забыла этот взгляд, и теперь она была убеждена, для Тимура наступил час реванша. Он уверен, что сумеет ее сломать, заставить приползти к нему, униженную, согласную на все. Это было невыносимо. Александра не находила выхода. В редакции ей сказали, что какие-то люди настоятельно желают узнать, к кто скрывается под псевдонимом Завьялов. Александра понимала, что это происки Тимура, но от этого ей было не легче. Ее мучило ощущение, что вокруг нее все теснее сжимается кольцо. Последней каплей в чаше ее страха был новый конверт, на этот раз большой, подписанный Константину Касьянову и Александре Завьяловой. В конверте лежали обе ее статьи о Версаче и о Корсакове с ярко-желтыми полосками маркера. В обоих текстах были выделены все места стилистических совпадений, несомненно указывавших на одно и то же авторство. Там же лежал красивый квадратик белого картона с розами по бордюру, на котором значилось: «Уважаемые господа журналисты приглашаются пожаловать на чашечку кофе в удобное для них время по адресу». Следовал пригородный адрес. «Извольте позвонить по телефону и уточнить удобное для господ журналистов время». Реми появился на Смоленке около 5. Он как-то неловко потоптался на пороге, словно видел эту квартиру первый раз, потянул носом воздух, и лицо его приняло, как показалось Алексею, растроганное выражение. Кис не ошибся. Погрузившись в атмосферу его холостяцкой квартиры, пахнувшей табаком и пылью, небогатой и не очень-то прибранной, Реми вдруг ощутил прилив какого-то умиления. В этом кусочке земного пространства размером в каких-то 80 квадратных метров было заключено, как в волшебном сосуде, тепло неподдельных человеческих отношений. Глядя на встрепанного Алексея, чьи курчавые непокорные волосы, взъерошенные в раздумье пятерней, комично торчали в разные стороны, чьи глаза были устремлены на Реми с беспокойством, Реми почувствовал прилив благодарности до спазма в горле. За это беспокойство, за этот вопрошающий взгляд, за готовность разделить любое чувство, мысль или проблему, которую ему может выложить Реми. Осознав, что он подозрительно замер на пороге, а глаза его странно заблестели влагой, Реми быстро прошел в кухню, роняя в оправдание на ходу. «Устал, знаешь, не очень много пришлось спать сегодня ночью». «То-то я смотрю, ты осунулся, даже загар твой как-то полинял за эти дни. Я уж было подумал, что наша страна на тебя так влияет. Мы тут все озабоченные. Но если это от сегодняшнего недосыпа, то все в порядке. Я всегда ратую за озабоченность, если эта озабоченность сексуальная», — хохотнул он. «Где ты пропадал весь день?» «Сейчас расскажу. Дай допить». Реми набрал полный стакан из-под крана и, опрокинув голову, шумно заглатывал холодную воду. «А ты как провел день? Что ценного накопал?» «Я на Ленинском был. А я на даче». «Ты знаешь, что я обнаружил?» «А Ксюша, знаешь, едва не влипла в новую историю». Проговорив одновременно минут 5, детективы утихли, уставившись друг на друга. «Давай по очереди, а?» — предложил Кис. «Начинай», — великодушно уступил он. «Ты начинай», — устало соперничал в любезности Реми, «а то у меня долгая история». Кис ломаться не стал и быстро отчитался о своем бесплодном броске на Ленинский и о статье под псевдонимом. Выслушав Киса, Реми заметил, что на роль убежища для секретных документов наиболее реальной кандидатурой ему представляется дача по той простой причине, что Паша с Варей что-то об этом знают. Во всяком случае, у него, у Реми, сложилось именно такое впечатление. «Ты прав, кажись», — задумчиво почесал в затылке Кис. «Тогда знаешь что? Надо там делать не осмотр, как мы с тобой сделали, а настоящий обыск». «Борис или кто там за ним стоит?» «Рассуждал, видимо, как и я. И на Ленинском они весь дом перевернули, а на даче смотрели поверхностно. Надо будет у него парней попросить для обыска. Одни мы с тобой там трое суток просидим —